Глава 46. «Ты зачем предсказывать взялась?» — сердито спросил отец Бенедикт. «Не подумала. Баба под ноги кинулась, а у самой лицо в оспинах. Вот я и...» К этому времени я уже поняла, что сама спровоцировала беспорядки. «Они же тебя станут за святую принимать. По одному слову ждать избавления. Толпами за тобой ходить. А кому не дашь надежду, те в гневе и побить могут. Народ у нас легок на расправу. Ты видела, насколько они напуганы?» Не унимался храмовник. «Да поняла я все, только как обратно отмотать, не знаю. Слово-то уже вырвалось», — вздыхала я пуще прежнего. «Ох, не зря, говорят, благими намерениями устлана дорога в ад. Черт дернул утешить ту вдову на площади». Кстати, все обратили внимание на число попорченных оспой лиц. Я до того не приглядывалась, а сегодня заметила, их чуть не половина. Правда, в основном старшего возраста или старики, у молодежи и детей кожа чистая. Так давно оспа не возвращалась, вот и народились те, кто ее не знает. «Это очень хорошо», — воскликнула я и, стушевавшись, пояснила. «Болезнь не коснется тех, у кого оспины на лице. У них тело сформировало собственную защиту, значит, их можно позвать ухаживать за нами, когда мы сами себя заразим». Затем я подробно изложила, что нам потребуется для успешной вакцинации. В основном все сводилось к стерильности и чистоте. Обсудив, мы решили приступать к подготовке немедля. Слуг послали в деревни Адлара и Кволда, чтобы собирали по дворам внутренний жир животных. Плохо, что летом скотину не закалывают. Но здесь мое дело дать приказ, и пусть выполняют. Также я дала задание привезти золу из имения Волда, которую заранее складывали в бочки. Посетить травницу вызвался отец Бенедикт лично. Я напросилась с ним, и, конечно, бароны собрались примкнуть к нам, но это ближе к вечеру. Я хвалила себя и радовалась, что ранее дала распоряжение отмыть весь дом Адлара. Сейчас подготовка к карантину пройдет легче. Нужно лишь поддерживать чистоту, проветривать и запастись масками для лица. Для их пошива я планировала привлечь служанку Волда. Она прекрасно себя зарекомендовала, когда помогала нам с рюкзаками и клатчами. Общий язык с ней установлен, и, самое главное, она четко улавливает, что от нее требуется. Что касается ухода за нами больными, то мы договорились, что всех слуг без следов оспы отошлем в имение Волда, а переболевших оставим. Выдадим строгие инструкции и пообещаем заплатить, если те все сделают как надо. «Немыслимое дело!» — возмущался святой отец. «Никогда слугам за работу не платили. Они за еду работают и возможность жить в тепле и сухости». «Мотивация!» — я подняла вверх указательный палец, а потом рассказала, что это такое. «Хлыст, вот и вся твоя эта...» — не запомнил незнакомое слово храмовник. «А ребенка больного где брать?» — волновался Адлар. «Это самое простое. Спросим, где бушует эпидемия, а на крайний случай пошлем переболевших в столицу, чтобы привезли болящего сироту сюда. Или семье монет дадим. Об этом рано думать. Надо все подготовить как следует, тогда уже и о ребенке думать». После обеда я велела организовать костер во дворе и соорудить треногу с котлом для вываривания золы и получения щелока. Он достаточно агрессивен для кожи, а при добавлении животных жиров дает жуткую вонь, поэтому только на улице. В моей книге написано, что животный жир с успехом заменяли растительными маслами. Поэтому мыловарение получило широкое распространение в Италии. Оливковое масло придавало конечному продукту легкий аромат, и после его применения кожа оставалась приятной на ощупь. Все хорошо, но мы не в Италии. Отец Бенедикт, бароны, умеют ли здесь добывать масло из семян растений или каких-либо плодов? Оно с успехом заменит животный жир. Густое молоко не подойдет? Нет. Можно мыться и стирать в зольной воде, но это скорее для бедняков, да и как мы будем ее патентовать? Вот незадача. Открыть, что ли, производство масел? По моим прикидкам, само производство совершенно несложное. Сродни мукомольни, но есть нюанс. Сырья требуется тонны для получения небольшого количества масла. Даже если мы соорудим пресс, то нам просто не хватит начального продукта, чтобы нагнать нужное количество масла. Да и время посадок уже закончилось. Но на будущее непременно нужно запомнить. Само по себе масло продавать нецелесообразно, а вот делать на его основе ароматные масла – этому посвящен раздел в моей драгоценной книге, и изучив его, я пришла к выводу, что не так уж это и сложно. Главное – разобраться, какое растение подвергать какой технологии. Но это детали. Все окупит цена масел. Они здесь на вес золота и привозят их из дальних королевств, а мы будем производить свои. Но это потом, после эпидемии. Подошло время обеда, и за столом я прочитала краткую лекцию про правильное питание во время болезни. Жирное, жареное, мучное, кислое, острое – исключить. А в первую очередь – вино. «А что есть-то тогда?» – Адлар переводил взгляд со своей тарелки, полной мяса, на меня и обратно. «Творог, простоквашу, сыр, яйца, диетическое мясо, то есть курицу, овощи с костра можно. Голодными не останемся, но начинать готовиться будем уже с завтрашнего дня». Лица товарищей так сморщились, словно я обещала кормить их лишь кислой капустой. «Но я же не виновата, что самое вкусное зачастую вредно для организма. А то, что полезно, не всем придется по душе. Тут добрым словом вспомнишь постные дни, устраиваемые церковью. Они в целом отлично сказываются на здоровье». Итак, диета. Начать я предложила с самого простого – выпивать утром натощак по стакану простокваши. Это натуральные пробиотики, улучшают работу всего желудочно-кишечного тракта. К тому же простокваша не противная на вкус, а если добавить каплю меда, тогда полезное превращается во вкусное. Готовить ее проще простого – оставить кувшин молока на ночь в теплом месте, и к утру получится свежайшая простокваша. На такую подготовку мои друзья согласились с легкостью.